преемник Нащекина в Пскове, князь Хованский, чванливый поборник боярских притязаний, Тараруй, как прозвали его в Москве, Болтун и Хвостун, которого всяк дураком называл, по выражению царя Алексея, представил государю псковское дело Нащекина в том свете, что царь отменил его. Несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости, решать дела по последнему впечатлению. Нащекин не любил сдаваться ни врагам, ни враждебным обстоятельствам. Он так верил в свою псковскую реформу, что впал в самообольщение при своем критическом уме, так хорошо выправленном на изучении чужих ошибок. В псковском городовом положении он выражает надежду, что когда эти псковские градские права в народе поставлены и устроены будут, на то смотря жителей других городов будут надеяться, что и их пожалуют таким же устроением. Но в Москве решили прямо наоборот. В Пскове не подобает быть особому местному порядку, таковому уставу быть в одном Пскове не иметь. Однако в 1667 году, став начальником посольского приказа, во вступлении к приведенному им тогда новоторговому уставу, Нащекин не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодном, повторить свои псковские мысли о выдаче суд недостаточным торговцам из московской таможни и городовых земских изб, о том, чтобы маломощные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские вывозные товары и так далее. В этом уставе Нащекин сделал еще шаг вперед в своих планах устроения русской промышленности и торговли. Уже в 1665 году псковские посадские люди ходатайствовали в Москве, чтобы их по всем делам ведали в одном приказе, а не волочиться бы им по разным московским учреждениям, терпя напрасные обиды и разорения. В новоторговом уставе Нащекин провел мысль об особом приказе, который бы ведал купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороны от других государств и во всех городах защиты и управы от воеводских притеснений. Этот приказ купецких дел имел стать предшественником учрежденной Петром Великим Московской ратуши или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское торговое промышленное население государства. Таковы преобразовательные планы и опыты Нащекина. Можно подивиться широте и новизне его замыслов, разнообразию его деятельности. Это был плодовитый ум с прямым и простым взглядом на вещи. В какую бы сферу государственного управления ни попадал Нащекин, он подвергал суровой критике установившиеся в ней порядки и давал более или менее ясный план ее преобразования. Он сделал несколько военных опытов, заметил недостатки в военном устройстве и предложил проект его преобразования. Конную милицию городовых дворян он признавал совсем непригодной в боевом отношении и считал необходимым заменить ее обученным иноземному строю ополчением из пеших и конных даточных людей, рекрутов. Очевидно, эта мимоходом высказанная мысль о регулярной армии, комплектуемой рекрутскими наборами из всех сословий, что бы ни задумывалось нового в Москве, заведение ли флота на Балтийском или Каспийском море, устройство заграничной почты, даже просто разведение красивых садов с выписанными из-за границы деревьями и цветами, при всяком новом деле стоял или предполагался непременно орден Нащекин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства и именно в духе децентрализации, в смысле ослабления столичной приказной опеки над местными управлениями, с которой Нащекин воевал всю свою жизнь. Можно пожалеть, что ему не удалось сделать всего, что он мог сделать. Его неуступчивый и стропливый характер положил преждевременный конец его государственной деятельности. У Нащекина не было полного согласия с царем во взглядах на задачи внешней политики. Оставаясь вполне корректным дипломатом, виновник Андрусского договора крепко стоял за точное его исполнение, то есть за возможность возвращения Киева Польше, что царь считал нежелательным, даже прямо грешным делом. Это разногласие постепенно охлаждало государя к его любимцу,